Глава 47. Возвращение блудного духа. Мне повезло, беременность пока не давала о себе знать, даже низ живота не тянула. Я бы решила, что некромант ошибся, если бы не отсутствие критических дней. Во мне росла новая жизнь, и она оказалась на удивление покладистой, не доставляла никаких проблем. Впрочем, срок был пока ничтожно маленьким. Возможно, все прелести еще впереди. Но кое-что мне давалось трудом, а именно раннее пробуждение. Вот только чтобы успеть просмотреть почту, приходилось вставать с рассветом. Я заставляла себя подниматься, и сонная плелась в парадный холл замка. Там пряталась в одной из ниш и ждала, когда принесут почту. Затем, пока никого нет, выбиралась из укрытия, быстро просматривала письма и возвращалась в спальню ни с чем. Архив не торопился с ответом. Днем я обычно была предоставлена сама себе. Морт все время где-то пропадал. Хотя, почему где-то, я точно знала, где он и, главное, с кем. Разумеется, с Латишей. Эти двое все-таки нашли общий язык, чему я была несказанно рада. Каждое утро Морт прибирал к рукам большую часть завтрака и относил его Латише. Как-то я не выдержала и спросила: «Ты правда думаешь, что ее не кормят в родном доме?» «Она такая худенькая, ей надо лучше питаться», — вздохнул Морт. «И потом еда — универсальный подарок, ему всегда рады». Ну, раз Морт с кем-то делится едой, это точно любовь. Так прошло 5 дней, а затем я не выдержала. Все, вернувшись в очередной раз пустой из холла, заявила я Морту, мирно дремавшему на диване в гостиной. «Завтра ты проверяешь почту». «Почему я?» — недовольно пробурчал парень. «Потому что я так сказала. Я слабая женщина в положении. Прояви хоть немного внимания и заботы». «Ты слабая», — хмыкнул этот нахал. «Расскажи это кому-нибудь другому». «Перестану кормить», — грозно пообещала я. Морт сразу встрепенулся. «Есть проверять почту по утрам». «То-то же». На следующее утро вместо меня в холл спустился Морт. Я в это время сладко спала. Правда, недолго. Вскоре в мою спальню ворвался взволнованный парень. «Письмо!» — заявил он так громко, что я аж подпрыгнула. «Оно пришло!» «Дай сюда!» — протянула я руку. Вскрыв конверт, вытащила сложенный вдвое лист, развернула и улыбнулась. Нас приглашали посетить архив в ближайшее удобное время. Если честно, не совсем нас, а Кеймрана или его представителя. Но кого волнуют подобные мелочи? «Ты будешь представителем Кея», — сказала я Морту. «А ты?» — уточнил он. Я задумалась. Тут раздался стук в дверь и вошла служанка с завтраком. «А я», — произнесла, глядя на нее, — «твоей неразумной сестрой, которую не с кем оставить». Девушка поставила поднос на стол в гостиной и уже собралась уйти, как я крикнула ей: «Стой!» и добавила: «Раздевайся!» Я бы надела зеленое платье от некроманта, но его забрали и, похоже, уничтожили, а со служанкой у нас примерно один размер. Девушка оторопела. Не каждый день хозяева просят о таком. Одному дракону известно, о чем она подумала. Судя по выражению ее лица, ни о чем хорошем. При приручении животных советуют использовать положительное подкрепление. Проще говоря, вознаграждают их за выполнение команды. С людьми это тоже работает. «Мне нужно твое платье», — объяснила я служанке. «Взамен разрешаю выбрать любой наряд из моей гардеробной». Но одной награды мало. Нужно еще показать, кто здесь главный. Проявить, так сказать, лидерские качества, иначе даже баллонка не будет слушаться. Опять же, с людьми все точно так же, поэтому я добавила: «Только никому ни слова. Проболтаешься, и я скажу, что ты украла мои вещи». Мне не нравилось угрожать, но это будет дополнительным стимулом для молчания. Девушка прикинула выгоду и согласно кивнула. «Отлично, у меня будет маскировка». Служанка не торопилась раздеваться. Вместо этого она покосилась на Морта. Ее смущало его присутствие. «Выйди», — указала я парню на дверь. «Подожди в коридоре, я позову тебя, когда буду готова». Трюк с переодеванием занял около получаса. Служанка помогла мне надеть свое платье и заплела в мои волосы в косу, которую носят простолюдинки. «А на голову ты что-нибудь накидываешь?» — спросила я. «Платок или, может, у тебя есть плащ с капюшоном?» «Иногда я надеваю в город капор. Принеси его, пожалуйста, я позже отдам, а потом выберешь любое мое платье, какое тебе понравится». Девушка ушла в моем халате. Я не успела соскучиться, как она прибежала обратно. Уже в другом платье, между прочим, вот эта скорость. Халат она, кстати, так и не вернула. Забрала в качестве бонуса. Да и бог с ним. Капором здесь называли накидку на голову и плечи, такой капюшон отдельно от плаща. Если натянуть его поглубже, то лица будет не видно. Сгодится. Я надеялась, что Кеймран не настроил ворота замка на мою ауру, и меня выпустят. Запирать меня против воли — это уже перебор. Я буду протестовать. Замок разнесу по камешку, но выйду отсюда. Пока я примеряла капор, служанка отправилась в гардеробную за заслуженной наградой, и теперь оттуда доносились ахи и вздохи. Я ее понимала. Кеймран расстарался. Забил гардеробную нарядами моего размера на любой вкус. Он, как и многие мужчины, считал, что женщину можно купить красивыми вещами. Плохо же он нас знает. Нам мало дорогих безделушек. Нам еще подавай заботу, внимание, верность, комплименты. Вот такие мы требовательные. Наконец девушка выбралась бочком из гардеробной, смотрела при этом в пол, прижимая к груди шикарное бальное платье. Цвет, ткань, фасон — все в нем было прекрасно. Мне не жаль платье, но куда она собирается в нем пойти? Впрочем, это не мое дело. «Бери», — разрешила я, и девушка просияла. «Но помни, что нужно держать язык за зубами». «Я вас не подведу, мистра», — заверила она, лучась от счастья. «Все для вас сделаю». «Пока больше ничего не надо, иди», — кивнула я. Она убежала прятать свое сокровище, а я, позвав Морта, заявила. «Мы идем в архив». «Прямо сейчас?» — удивился парень. «А чего тянуть? Враги не дремлют. Нам тоже лучше не зевать. Похожа я на простолюдинку». Я покрутилась перед Мортом, демонстрируя свой новый наряд. «Похоже», — кивнул он. «Только капор сильнее натяни на лицо и смотри в землю». Я последовала его советам. Прихватив приглашение в архив, мы уже собрались покинуть покои, открыли дверь и напоролись на стража в доспехах. Консервная банка перегораживала проход, не давая нам выйти в коридор, и я напряглась. Неужели Кеймран приставил ко мне охрану? «Мужчина!» — я пихнула стража локтем. «Посторонитесь!» От моего толчка шлем на страже зашатался. Влево, вправо, так словно под ним нет головы. Я удивленно моргнула, затем протянула руку и указательным пальцем легонько ткнула шлем в лоб. Но даже от такого почти невесомого прикосновения он мигом слетел. «Звяк!» Шлем упал на пол и покатился. Я проследила за ним взглядом, а потом посмотрела на место, где должна быть голова стража. Оно пустовало. «Всадник без головы!» — прошептала я и медленно попятилась обратно в гостиную. «Почему всадник? У него же нет лошади!» — заикаясь, спросил Морт. «Тебя это сейчас волнует? Серьезно?» Морт что-то неразборчиво промычал в ответ. От страха парень забыл родной язык, а тут еще страж попер вперед, вытянув к нам руки. «Он хочет нас схватить!» — завопил Морт. «Надо же!» — вспомнил слова, как приперло. «Бежим!» Он первым рванул в спальню и, не дожидаясь меня, захлопнул дверь. «То есть он спрятался, а мне разбираться с чудовищем? Ничего не скажешь, мужской поступок!» «Пусти, подлец!» — молотила я кулаками в дверь спальни. Страж между тем дошел до середины гостиной, остановился там и обиженно произнес. «Ребят, вы чего?» Я, позабыв о спасении, повернулась к стражу лицом. Морт и тот дверь приоткрыл и выглянул в щель. Уж очень знакомым показался этот писклявый голосок. «Сиф?» — осторожно уточнила я. «Это ты?» Пока ждала ответ, на всякий случай взяла с комода вазу. «Какое-никакое оружие!» «Конечно я!» — радостно сообщил всадник без головы. «Докажи!» — не поверила я. Пуф, и вместо пустой консервной банки передо мной завис знакомый сгусток воздуха, такой родной, что на глаза навернулись слезы. «Сиф, мой хороший!» Я, вернув вазу на место, поспешила к духу. Обняться со сгустком воздуха не вышло, поэтому я просто застыла напротив, приложив руки к груди. «Как же я тебе рада! Ну почему ты в таком виде?» «Быть вольным духом опасно!» — пояснил он. «Сильфа высоко ценится, все пытаются нас захватить, вот я и замаскировался». «Но я тебя отпустила, и я улетел», — согласился дух. «Я думал, что ты вернулась домой, но потом узнал, что это не так». «Мое выступление на арене», — догадалась я. «Оно самое, все только о нем и говорят». Я умилилась. Сиф, едва услышав, что я все еще в его мире, вернулся ко мне, к тому же рискуя собой. А ведь был не обязан. Он получил свободу и был волен жить, как ему вздумается. «Я не мог тебя бросить», — сказал дух то, что я уже и так поняла. «Ты настоящий друг», — улыбнулась я. Тут дверь в спальню со скрипом приоткрылась, и я добавила. «Не то, что некоторые». Я, уперев руки в бока, повернулась к Морту. «Меня тут убивали, а ты прятался. Не стыдно?» «Ну, все закончилось хорошо», — пожал этот наглец плечами и обратился уже к Сифу. «Здорово, что ты вернулся». Угрызения совести парня ни капли не мучили. Поход в архив пришлось ненадолго отложить. Сначала я рассказала Сифу, почему, собственно, осталась. «Беременна? У нас будет малыш?» Дух облетел меня кругом в районе талии и тут же повинился. «Прости, что напугал!» «Забыли», — махнула я рукой. «Со мной все в порядке». Теперь Сиф хотел непременно идти с нами в архив, а для этого ему нужно придумать образ. Маскировка должна быть надежной, чтобы никто не заподозрил в нем вольного духа. Нам только охотников за сильфами не хватало. Перебрав несколько вариантов, мы остановились на домашнем животном. «Может, собака?» — предложила я. И зря. Следующие минут 10 пришлось объяснять, кто это такие. «Ваши собаки совсем как домашние ящеры», — подтвердил итог Морд. «У нас их тоже держат для развлечений и охраны. Водят на веревках и связывают челюсти, чтобы не кусались». «Не хочу веревки!» — заупрямился Сиф. Его можно было понять. Он только что получил свободу, а тут опять в кабалу. «А как насчет кошек? Они у вас есть?» «Это да», — кивнул Морд. «Кошки есть везде. Говорят, они умеют путешествовать между мирами. Так и расплодились». Я совсем не удивилась способностям кошек. Всегда подозревала в них что-то мистическое. Этот вариант Стиву понравился. «Представь кошку», — попросил он меня. «А я считаю образ из твоей головы. Так мне будет легче сменить форму». Я мысленно перебрала породы. Мои любимчики — рыжие пушистые коты, пусть даже беспородные. У рыжих особая харизма. У меня как раз живет такой. Проще всего было представить своего кота. Я уже наметилась на его облик, но тут не кстати всплыло воспоминание о повелительнице насекомых и образ паука. В результате Сиф исчез, а на его месте появилось нечто с телом паука, 8 мохнатых лапок и толстое брюшко — все покрытое рыжей шерстью, а сверху голова кота, все это размером с мопса. «Жуть!» — прокомментировал Морд. «Кто это вообще? Паук-кот?» Существо вызывало оторопь. Милое и одновременно жутко, то еще сочетание. Не знаю, то ли бежать в ужасе, то ли почесать за ушком. Да я мастер селекции, создать такое не каждому под силу. К подобному домашнему питомцу точно руки тянуть не станут, чтобы погладить. Это без сомнений плюс. «Это Катук», — поправила я Морта. «Прошу любить и жаловать».